Рычание раздалось вновь, уже ближе, и я опомнился. Сначала требовалось выбраться на улицу, избавиться от хищников, разобраться в обстановке, найти своих, а потом уже требовать ответа. Я метнулся ко второй двери. К счастью, она открылась легко, и я выбежал на знакомую улицу. Город был так же мертв, как и здание, из которого я вышел, как и прочие здания вокруг меня. Потемневшие корпуса сотен брошенных машин блестели редкими остатками выбитых стекол, невдалеке сгоревшим каркасом застыл рейсовый автобус, груды мусора, листьев, ветвей покрывали все вокруг, а под ними – полопавшийся асфальт, сквозь который уже давно проросли молодые деревья. Сколько же времени прошло? Сначала, мне казалось, речь идет о днях, потом о месяцах, сейчас же, я видел, от того момента, когда я прыгнул в прошлое до сего дня, город отделяют годы, если не десятилетия. Ведь за меньший срок город не мог прийти в подобное запустение. Я видел старые, давно брошенные жителями города и деревни, но там, чтобы природа взяла свое, должны были пройти долгие годы, но никоим образом не пара дней, которые я теоретически провел в прошлом. Ведь, как говорили мне все, время там идет быстрее, чем здесь. И пусть я отлучился на неделю, здесь должны были миновать лишь дни. Я пошел по улице, растерянно оглядываясь по сторонам и на некоторое время позабыв о собственной безопасности, но вновь прозвучавшее рычание позади быстро заставило меня вспомнить о хищниках. Я обернулся, но преследовавших меня животных не увидел. Они прятались где-то рядом, выслеживали меня опытные твари. Быстрее, нужно укрыться где-нибудь, оглядеться, выбрать дальнейший маршрут. Я перебежал через улицу, чуть не провалившись в полуоткрытый канализационный люк, заваленный ветвями, пожелтевшими листьями и травой. Я бежал и бежал, пока не услышал басовитое рычание вновь, на этот раз впереди. Кажется, меня окружали с двух сторон. Справа я заметил приоткрытую дверь бывшего книжного магазина и, не раздумывая, заскочил внутрь, прикрыв дверь за собой. К счастью, с ее внутренней стороны обнаружился толстый металлический засов, который я тут же и задвинул. Вот только стекла внешних витрин казались такими незащищенными. Где-то наверняка есть кнопка, опускающая ставни. Я подбежал к кассе и обошел прилавок. Аппарат оказался открыт, с десяток изъеденных купюр так и валялись, никому не нужные, в отделении для банкнот. Я обшарил стол снизу и сверху, но кнопки не нашел. Может, ставни закрываются из другого места. И тут я впервые увидел моих преследователей. За окном мелькнула тень, да так быстро, что я ничего не успел толком рассмотреть. Я замер, опасаясь пошевелиться и привлечь к себе внимание. Некоторое время ничего не происходило, а потом тень появилась вновь, на этот раз замерев прямо перед окном магазина. Тварь была размером с крупного пса, имела две нижние лапы, служащие для передвижений, и две верхние, с ужасающими когтями. Вытянутую голову венчал острый клюв. С виду тварь до смешного походила на гигантскую курицу, вот только смеяться мне в этот момент вовсе не хотелось. Я внезапно понял, что видел прежде это хищное животное. Точнее, в моей памяти имелась информация о нем, но в прошлый раз я не сумел его разглядеть. Это был сейт, гроза тропганских степей, опаснейший и непредсказуемый хищник. Но как сейт очутился в моем городе? Неужели тропганы, перемещаясь, захватили с собой и всяческую живность? Новая тень мелькнула за окном, и второй сейт замер рядом с первым, по птичьей резко поворачивая голову из стороны в сторону, словно пытаясь понять, куда делась их жертва. Потом первый сейт недовольно зарычал и исчез, будто его и не было. Второй пока никуда не спешил, осматриваясь. Я замер за прилавком, стараясь даже не дышать. Мне чертовски повезло, что они не напали еще там, в бизнес-центре. Думаю, я не имел бы против них ни единого шанса. Тропганы по праву считали их одними из самых опасных обитателей своего мира. Главное, чтобы меня не заметили. Если сейды посчитают, что я успел уйти дальше, то продолжат поиски в другом месте, а мне дадут возможность несколько прийти в себя от всего происходящего. Несколько мучительно долгих минут сейд лишь вертел головой, и мне в очередной раз повезло. Чуть дальше раздался призывный рык, и сейд сорвался с места, только я его и видел. Невероятная скорость. И что же мне делать? Я видел двух сейдов, а если их тут больше? Если на улицах бегают десятки подобных тварей, как же добраться до центра? И вообще, нужно ли мне именно туда? Не лучше ли постараться покинуть город? Судя по всему, живые, если и остались где-то поблизости, то прячутся, как и я. Я осторожно обошел магазин, опасаясь, что есть и другие открытые двери. К счастью, все они оказались заперты. Сиды могли проникнуть через окно. Механизма, задвигающего внешние ставни, я так и не нашел, но стекло казалось мне толстым. Да и потеряли они меня, по крайней мере, временно. Не будут же твари ломиться во все окна подряд. Прошло уже часа два, как я оказался запертым в книжном магазине, когда внезапно ощутил зверское чувство голода. Да, это не тело слопома, в котором я мог не есть и не пить несколько суток, это обычное человеческое тело, мое, и оно требовало пищи. В дальнем конце магазина приметил автомат, торгующий колой и шоколадными батончиками. Несмотря на паутину, батончики казались целыми. Вскрыть автомат я и не пытался, тут нужны инструменты, зато вернулся к кассе, выгреб всю мелочь и, как честный покупатель, заплатил. Раздался негромкий щелчок, и батончик упал в приемник. Я вытащил его, открыл и понюхал. Не знаю, сколько времени он тут пролежал, но пах он, как и обычно, и даже плесенью не покрылся. Аккуратно откусив, я покатал кусок на языке. Есть можно. Да уж, спасибо вам, американцы, за ваши долгоиграющие продукты. Век не забуду. Я съел два батончика и немного насытился. Теперь нужно было выбираться. Все же, поразмыслив, я решил идти к центру. Благо до здания администрации минут 20 пешего хода. Доберусь, если Сиды не перехватит. На долгие 5 минут я приник к стеклу, пытаясь определить обстановку снаружи. Сидов видно не было, да и заметил бы я их или нет, сложно сказать, уж слишком шустрые они твари. Тактика понятна, нужно двигаться дворами да переулками поглуше. Там есть шанс, в случае чего, укрыться в ближайшем подъезде, а на широких центральных проспектах я буду как на ладони. Успокоив дыхание, вышел на улицу. Тихо, никого. Я оббежал магазин и попал во двор. Я прекрасно ориентировался на местности, зная, где сумею пройти, а где двор тупиковый. Правда, за время моего отсутствия что-то могло поменяться. Где-то мог образоваться завал или, наоборот, провал в асфальте, но стоило рискнуть. Все равно выбора не было. Я крался дворами, как кот на охоте, стараясь не издавать шума, иногда замирая на месте, если что-то казалось подозрительным. Таким образом, за какие-то полтора часа я преодолел изрядный участок пути, не встретив сидов и даже не услышав их. Но всякой удаче рано или поздно приходит конец. Очередной двор неожиданно закончился обвалившейся стеной, полностью перекрывшей проход. Можно было попытаться пробраться верхом или просто обойти стороной. Я выбрал второй вариант. Правда, для этого предстояло на короткие 3 минуты оказаться на хорошо просматриваемой со всех сторон улице. Я долго прислушивался, но так и не уловил признаков сидов и, наконец, решился. Бежал я, низко пригнувшись, и преодолел половину расстояния, когда негромкий звук впереди заставил меня резко замереть на месте и поднять взгляд. Сид стоял прямо передо мной, метрах в 20, но я знал, что с его скоростью он настигнет меня через мгновение. Но пока он просто стоял и смотрел на меня куриными глазами, нелепо выворачивая голову в бок. Странно, что не нападал. Может быть, ждал чего-то. Мои пальцы вспотели, сжимая пистолет. Я был готов стрелять в любую секунду, но причинят ли обычные пули вред Сиду? Пистолет не Уодл, с которым я мог бы еще надеяться на успех. Да и вообще, попаду ли я в такую стремительную мишень, а ведь где-то рядом бродит его напарник по охоте. Словно напомнив о себе, слева кто-то зарычал. Второй Сид. Вот теперь точно конец. И тут же где-то вверху послышались громкие звуки. Я бросил короткий взгляд в небо. Прямо на меня спускался удивительный аппарат, каплевидной формы, размером с автобус. Он снижался с огромной скоростью. Мне показалось, что он непременно разобьется, но аппарат опустился почти к самой земле, одновременно выстрелив чем-то в сторону Сидов, и завис неподвижно, словно наблюдая за результатом. Прочные сети из гибкого металлического сплава точно накрыли хищников. Даже их невероятная реакция не помогла уберечься от неведомых охотников. Меня же либо посчитали добычей слишком простой, не требующей спецсредств, либо просто проигнорировали. С летательного аппарата упали десяток канатов, тонких, но, очевидно, чрезвычайно крепких, и по ним стремительно спустились люди в биоброне, такую я совсем недавно видел на айвах бойцах. Они приблизились к мечущимся в сетях сидам и выстрелили в животных из пистолетов, напоминавших с виду пейнтбольные. Хищники заскулили, совсем как обычные собаки, и один за другим затихли, скорее усыпленные, чем умерщвленные. Охотники потащили добычу к спустившемуся летательному аппарату, быстро погрузив трофеи внутрь корабля. Затем один из них повернулся ко мне. Что делать? Стрелять или попытаться убежать? Если побегу, наверняка поймают. А если не побегу, то ведь тоже в покое не оставит. Я, как пресловутая лягушка из нравоучительной сказки, старательно барахтался, выживая, но бывает, что от тебя все равно ничего не зависит. Охотник в биоброне приблизился ко мне и остановился в трех шагах, не доставая оружия и никак не проявляя агрессивности. Он просто стоял и смотрел на меня, а я отвечал ему тем же, вот только разглядеть лицо за забралом тонированного шлема было невозможно. Его коллеги и вовсе не обращали на меня внимания. «Гражданин-человек», — вдруг гулко произнес охотник, — «вам требуется помощь». Он поднял темное забрало, показав лицо, обычное мужское лицо, вот только глаза. Я уже видел, и не раз, подобный мертвый взгляд. Ошибиться я не мог. Передо мной стоял голем. Он выглядел мирно, но я знал, что голем, как сжатая пружина, готов атаковать в любой момент. Имберт говорил, что големы вышли из-под контроля, но этот конкретный не выглядел агрессивным. Напротив, он излучал спокойствие и уверенность. «Гражданин-человек», — повторил он по-английски, — «вам нужна помощь», и тут же, не дождавшись ответа, затараторил на разных языках все ту же фразу. А я стоял и не знал, что ответить. «Я вас понимаю», — наконец сказал я. Голем замолк, ожидая продолжения. Все пошло совершенно не так, как планировалось, с того момента, как я оказался дома. Разрушенный мертвый город, сиды, големы в летающем автобусе. Все смешалось вокруг, и я не знал, как на это реагировать. «Помощь», — напомнил голем, — «вы находитесь в зоне риска. Вы имеете на это право, но я обязан узнать, требуется ли вам что-нибудь. Есть в городе другие люди?» Решился я задать вопрос. «Нет, в данный момент, по нашим сведениям, вы единственный представитель Homo sapiens в радиусе 70 километров. Ближайшие поселения находятся на северо-востоке. Население 2000 граждан. Могу доставить вас туда, если желаете. А это вас не затруднит?» «Нет, гражданин-человек. Задача патруля, помимо поиска и отлова опасных животных, а также диверсантов, тайгеров и перебежчиков, помогать всеми способами любому представителю Триединого Союза». Не сказать, что я многое понял из его слов, но виду старался не подавать. Меня приняли за своего, представителя некоего сообщества. Что ж, пусть так, лишь бы не проколоться в мелочах, а то, пожалуй, нашпигуют снотворным, как сеидов, к которым я внезапно испытал нечто вроде приступа сочувствия. «Хорошо, я согласен. В таком случае прошу следовать за мной». Голем развернулся, нисколько не опасаясь нападения со спины, а ведь я отлично знал все их уязвимые места. Конечно, нападать на него я не стал. Даже если бы справился, то оставались другие големы в летательном аппарате. Уж тогда они тут же позабыли бы обо всех правилах. «Триединый союз, надо же!» Люк корабля гостеприимно распахнулся. «Не ловушка ли? Зайду внутрь, а там скрутит. Впрочем, они могли бы это проделать и снаружи. К чему сложности? Проходите, гражданин-человек. Я забрался в корабль, даже, скорее, десантную шлюпку. Слишком уж она оказалась тесной внутри. Что-то в прошлом я не видел подобных аппаратов ни у трогганов, ни у айвов. Големы даже не косились в мою сторону. Полное бесстрастие. Они уже сидели по своим креслам, пристегнутые ремнями безопасности крест-накрест. Пойманных сейдов я не заметил. Очевидно, у шлюпки имелся и небольшой грузовой отсек. Я последовал примеру остальных и опустился в свободное кресло. Мой голем сел рядом и помог пристегнуться. Только-только меня зафиксировали, да так, что и пошевельнуться мог с трудом, как люк зарос, а шлюпка стремительно взлетела в небо, вдавив меня в кресло. За время пути никто не произнес ни слова. Я также старательно молчал, опасаясь выдать себя каким-нибудь вполне, с моей точки зрения, невинным вопросом. Впрочем, и летели мы недолго. Не прошло и четверти часа, как шлюпка замерла, и люк вновь распахнулся. Голем помог освободиться от ремней и сразу после этого сообщил: «Поселение Мирный Путь. Добро пожаловать, гражданин-человек». Я выбрался из шлюпки, оказавшись в окружении одно- и двухэтажных домиков самой разнообразной конструкции. Были тут и привычные мне строения, и те, что я видел у трогганов, и даже нелепые, с человеческой точки зрения, дома айвов. Шлюпка бесшумно взлетела за моей спиной. Когда обернулся, она уже скрылась в облаках. Хотя я не видел пока ни одного жителя поселка, он не казался мертвым, как город, но и активной жизнедеятельности не наблюдалось. Поселок не вымер, он словно затаился, оценивая гостя. Слева я заметил стенд на двух металлических трубах. На стенде что-то висело. Я подошел поближе. Да это же самая обычная местная газета. Так вывешивали свежую прессу раньше, в дни моей юности, для всеобщего обозрения. Написано по-русски. Крупные заголовки бросались в глаза. День Триединого Союза уже скоро. А как ты подготовился к великому празднику? Так, опять этот Триединый Союз. Отметим восьмую семилетку рекордными показателями. Добытчик Нигара увеличил сборы на 50. Чуть ниже красовалась фотография самого настоящего Трогдана с отбойным молотком в руках. Он улыбался двумя рядами зубов и выглядел абсолютно счастливым. Агрессор не пройдет. Наш решительный ответ проискам врагов. Да, одних только восклицательных знаков я насчитал несколько десятков лишь на первой полосе. А потом мой взгляд зацепился за дату в верхней части газеты. И, увидев ее, я уже не мог оторвать глаз, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Город подготовил меня к этому, но все равно осознать произошедшее полностью оказалось сложнее, чем я мог себе представить. Там было набрано мелким шрифтом. 50 год, 9 месяц, 14 день от основания Триединого Союза, а ниже более мелко добавлено. 14.09.2060 П.Ч.Л. И от чего-то я сразу понял, что означает аббревиатура П.Ч.Л. по человеческому летоисчислению. Обратная переброска сознания прошла со сбоем. Я попал в будущее. Часть вторая. Наша война. Пролог. Когда бездыханное тело Эрика сползло в кресле, Кате захотелось плакать. Мысленно она все понимала. Он отправился на серьезное задание, от которого зависит будущее. Но все же женская сущность, как оказалось, была в ней развита сильнее, чем ей самой думалось. Конечно, слезы она сдержала, не опозорилась перед самой странной компанией, которую ей доводилось видеть в жизни. Друзья Эрика, очень разные люди, но каждому она верила, каждого уважала. Они были настоящие, такие, как Ставрига, оставшийся где-то на передовой. Долго страдать было некогда. Маша требовала заботы, друзья Эрика проголодались, и Катя с головой погрузилась в обустройство уюта в отдельно взятом офт, несмотря на толпы отравленных, бродящих за окнами. В конце концов к любой беде привыкаешь, когда тебе есть чем заняться. Так и Катя, отбросив в сторону печали, вместе со Сталининой Петровной оборудовали одну из комнат под столовую, другую, под спальню, третью, для Маши, чтобы девочка могла спокойно отдохнуть. Война войной, а обед по расписанию. Эту формулировку Катя очень четко усвоила еще в своем мире. Насытый желудок и думается легче, и все вокруг кажется не таким пугающе страшным. Проблемы решаются как бы сами собой. Жаль только, что из скудных запасов, хранящихся в здании, ничего толкового нельзя было приготовить, да и плиты тут не было, так что приходилось довольствоваться сухпайком. Но мужчины не роптали. Они вообще не замечали толком, что глотают. Им что бутерброды, что коровья нога, еда и есть еда, средство для поддержания сил, не более. Маша, несмотря на свой возраст и пережитые кошмары, вела себя спокойно. Она не капризничала, не требовала к себе лишнего внимания, наоборот, помогала, чем могла, и только иногда, когда ей казалось, что никто ее не видит, на глазах у нее выступали слезы. Она думала о папе, которого никогда больше не увидит. Она скучала. Катя, которая подмечала все, ничем не могла ей помочь, разве что постаралась окружить девочку заботой, насколько это было возможно в подобных условиях. А Сталинина Петровна оказалась настоящей бабушкой, такой, о которой и сама Катя мечтала в детдоме. Больше всего она, конечно, мечтала о настоящих родителях, но и бабушку с дедушкой тоже иногда представляла в грезах. И бабушка там была именно такой, веселой, задорной, пахнущей едой, со сладостями в карманах и горой пирожков на кухне. Пирожков, правда, испечь было негде, но Сталинина Петровна компенсировала отсутствие снеди легким, неунывающим характером, житейской мудростью и постоянным желанием помочь всем вокруг. Они втроем за пару дней привели здание в относительную чистоту, хотя пользоваться проточной водой и запрещалось. Но у женщин свои секреты, поэтому Влад только лишь изумленно покачивал головой, наблюдая, как облагораживаются, одомашниваются родные стены. Даже пыточная, как между собой называли комнату для допросов, приняла иной вид, засверкав чистотой и уютом. «Мне теперь и людей бить тут стыдно будет», – пошутил Серега, заглянув мимоходом в пыточную. Катя поблагодарила за комплимент, хотя и не восприняла слова Гранина буквально. Он уже выздоравливал, 2 дня провалявшись в бреду. Укус отравленного оказался не смертельным, а воды Серега не пил, так что, к счастью, выжил. Сталинина Петровна ухаживала за ним дни и ночи, и грозный капитан робел перед ней, как школьник перед строгой учительницей. Иногда Катя заходила в комнату, где лежал Эрик. Тело его пребывало в странном состоянии. Он не был мертв в обычном понимании, но не был и жив. Он словно застрял где-то на границе и в любой момент мог перейти либо на ту, либо на иную сторону существования. Катя старалась не думать, что будет с ней, если Эрика не станет. Она так привыкла за свою жизнь к потерям, что боялась даже мысленно строить планы на будущее. Да и какие могут быть планы, когда за окном конец света, и несчастные отравленные бродят по городу в поисках новых жертв. Время от времени Егоров и Лурье вынуждены были делать вылазки в город, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. И каждый раз, когда они покидали Офт, Катя боялась, что они не вернутся. Умела бы она молиться, наверное, молилась бы и за Эрика, и за его бесстрашных друзей, и за Машу, и за себя тоже. В первый же день заточения в Офт явился потрепанный Чиж, чудом пробравшийся сквозь весь город, перепуганный, затравленный, но целый и невредимый. Он был принят, напоен, накормлен и устроен на отдых. Пользы от Чижа было немного, но не выгонять же его на улицу. Эрик бы этого не понял. Впрочем, никто и не гнал бывшего агента. Он прижился, стал почти своим, насколько это возможно. А вот желтоглазый валет так своим и не стал. Он тоже остался в Офт, решив дождаться возвращения Эрика, ну, или любых плохих новостей с той стороны. Время шло, миновало несколько дней, но ничего не менялось, разве что отравленные несколько активизировались за окнами. Они явно что-то замышляли. Катя занимала свое место у окна с винтовкой в руках и часами наблюдала за ними. Они точно не были разумны в обычном понимании, но зачатки группового сознания у них имелись. Отравленные сбивались в толпу и дружно уходили куда-то, потом возвращались. Иногда 2 или 3 группы объединялись в единое целое, и вся эта масса бывших людей двигалась, словно один организм. Нечто руководило ими. Может, природный инстинкт выживания, может, зов крови, но друг друга они не трогали, предпочитая ловить уцелевших. Катя ни разу не видела со своей наблюдательной позиции, чтобы они питались или пили. Такими темпами они скоро вымрут самостоятельно, даже сторонняя помощь не потребуется. Это и радовало, и огорчало. Все же Катя не отличалась кровожадностью и прекрасно понимала, что сама легко могла бы оказаться на месте отравившихся. И когда она безжалостно убивала их одного за другим, то не ради тотального истребления, вдруг кого-то еще можно было излечить, но только ради спасения ребенка. Ради Маши она была готова на все. В одно прекрасное утро снаружи в дверь кто-то заколотил. Влад, пошедший проверить, кого там принесла нелегкая, вернулся вместе с мужчиной лет 45 на вид, с очень жестким, неприятным взглядом. В руках мужчина держал синий портфель. «Майор», — удивился Серега, к тому моменту уже слегка оклемавшийся, но еще весьма слабый. «Не ждали?» — думали. «Подох, а хрен вам, уж ты подохнешь, как же», — негромко пробормотал Серега, но Катя услышала. Она сразу поняла, кто перед ней. Майор Шильгин, начальник криминальной полиции городачья, глава отдела, в котором работали Эрик и его друзья. Эрик рассказывал о нем, не упоминая конкретно о делах, в которых участвовал, но Катя почувствовала, что не все так гладко и что майор не самый приятный человек на свете. Остальные обитатели Офт по одному подтягивались в приемную, кроме Маши, которая еще спала, и Сталинины Петровны, занятой на импровизированной кухне. «А вы тут неплохо устроились, как я погляжу», — придирчивым взором оглядел хозяйство Шильгин. «Пережидайте, значит, апокалипсис, что еще остается», — мрачно ответил Гранин. «Надеюсь, Москва найдет решение проблемы, и скоро все кончится. Даже не надейтесь, если бы они могли чем-то помочь, уже давно сделали бы это. Рассчитывать можно только на себя, но теперь я с вами, и помогу, чем могу. Средства у меня имеются», — загадочно закончил майор. Влад и Серега переглянулись. Явление майора Шильгина было совершенно не кстати. Уж кого-кого, а его они хотели бы видеть в последнюю очередь. Но майор совершенно не учитывал их желаний, и вот он собственной персоной явился на рабочее место и попробуй только игнорировать его присутствие. «Да мы как-то сами справляемся», — ответил Серега после некоторой паузы. «Конечно, мы рады, что вы живы и все такое, но при данных обстоятельствах субординацию еще никто не отменял», – отрывисто бросил Шильгин. «Принимаю командование данным объектом на себя». Возражение. Лурье встал боком, сменив опорную ногу. «Давай не перегибать палку, Роман Петрович, мы тебе уже не подчиняемся. Ситуация изменилась. Не дави». Шильгин помолчал. «Отказываетесь? Значит, не хотите по-хорошему? Что же, значит, будет по-плохому». Он расстегнул портфель и достал оттуда знакомый приборчик. «Осторожно, модулятор!» – закричал валет, только показавшийся из коридора. Но было поздно. Шильгин, неизвестным образом подчинивший себе чужеродный приборчик, прищелкнул пальцами, и валета отбросило обратно в коридор. «Чужих нам не надо», – улыбнулся майор. «Нам бы между своими разобраться. Успокойтесь, мы все решим мирно». Влад развел руки в стороны, но на Шильгина это не подействовало. Еще один щелчок пальцами, и Лурье скрючило от боли, а Серега, кинувшийся ему на выручку, повис в воздухе, как воздушный шарик. «Да, я тут научился паре фокусов», — похвастался майор. «Но, думаю, основная мощь этой штукенции мне еще не открылась. Где наш товарищ Ирик? Он должен знать, как с ней управляться». Серега тяжело рухнул на пол. «Его тут нет», — попытался остановить его Влад, с трудом разгибаясь. «А если найду?» — ухмыльнулся Шильгин и пошел прямо по коридору, заглядывая во все комнаты подряд. Всех, кто пытался что-то сделать, попросту отбрасывала в стороны. «Где же ты прячешься, друг мой Ирик? Я иду искать. Оставьте его в покое. Слышите?» Маша, выбежавшая на шум в коридор, бесстрашно встала на пути Шильгина. «Ой, кто тут у нас?» – изумился майор. «Маленькая девочка? А что делает маленькая девочка в этом месте? Нельзя тут быть маленькой девочке. Где твои куклы?» Маша сжала кулачки. Еще бы мгновение, и она бросилась бы на Шильгина, но Катя успела ее остановить. Майора они обе мало заинтересовали, ему нужно было совсем другое. Он быстро заглянул в комнату Маши, но Эрика там не обнаружил. «Сидеть тихо, не пищать, а то сожру, ам!» Пригрозил он Маше и захлопнул дверь, оставив Катю с ребенком в комнате. Наконец Шильгину повезло. В следующей комнате он увидел диванчик, на котором лежало тело Максимова. «Вот так номер, кто-то помер», — удивился майор. «Эй, вставай, проклятием заклейменный, вставай! Кому говорю?» Но Эрик не шевелился. Шильгин проверил его пульс, послушал дыхание. Перед ним по всем признакам лежало мертвое тело. Майор столько надежд возлагал на Максимова, что эта смерть попросту не вписывалась в его картину мира. Настоящая сила и мощь ускользали от Шильгина, он чувствовал это. Только Эрик мог обучить его работе с чужеродным прибором, ведь только он умел по-настоящему с ним управляться. Это объяснил майору неизвестный доброжелатель по городскому телефону еще в те дни, когда майор и думать забыл про портфель. Кто был звонивший и какую цель он преследовал, майор не знал, но сказано было четко. «Хочешь узнать, как работает прибор? Спроси Максимова». Шильгин тогда не понял, о чем речь, и только после обнаружения в портфеле прибора до него дошел смысл слов неизвестного. И майор очень хотел поговорить с Максимовым на эту тему. А теперь Эрик мертв, и все надежды майора посыпались прахом. Ярость переполняла майора, и внезапно внутренний огонь выплеснулся наружу. Шильгин сам не понял, как это произошло, но все вокруг запылало синим пламенем, включая псевдотруп Максимова. Огонь быстро перекинулся на стены, и вскоре коридор уже пылал. Пламя распространялось так быстро, будто все вокруг было обильно полито бензином. Сам Шильгин едва успел выскочить в коридор, а оттуда в приемную, где собрались все обитатели ОФТ. «Что вы наделали?» Катя от возмущения перешла на фальцет. «Сжигаю эту халупу вместе с вашим Эриком, все равно он мертвец», безразлично констатировал уже успокоившийся к этой минуте майор. Только теперь девушка осознала, что тело Максимова осталось там, в горящей комнате. Она рванулась в огонь, но Серега успел перехватить ее и остановить. Поздно, ему уже не помочь. «Ах ты, сволочь!» Катя ненавидяще посмотрела на Шильгина. «Сволочь, да еще какая!» — кивнул майор. «А ты как хотела? Совет да любовь, честным пирком да за свадебку, времена нынче не те, девочка». В следующую секунду он резко отклонился в сторону, и нож, брошенный Владом, пролетел мимо. «Вот, значит, как?» – задумчиво произнес Шильгин. «Ну что же, вы сами этого захотели. Прощайте». Двигаясь спиной назад, он добрался до входной двери. Уже трудно было дышать, дым застилал все вокруг, а огонь добрался наконец и до приемной. «Женщины могут уйти», — предложил он, открывая дверь. «Я же не зверь какой, баб живьем сжигать. Мужики-то заслужили, а остальные могут быть свободны». Никто не шевельнулся, никто не воспользовался приглашением. «Ну, было бы предложено», — пожал плечами Шильгин и вышел на улицу. Здание полыхало, огонь бил уже почти из всех окон, клубы дыма взлетали высоко в небо. Майор отошел на пару десятков шагов, все ожидая, когда обитатели дома начнут выбираться наружу. Дверь он все же не запер, оставив ее приоткрытой. Так что сидеть в пожарище смысла не было, но никто не выходил из здания. «Да будь оно все проклято!» — прошептал майор и вытянул руку вперед. «Надо прекратить пожар, пока все не погибли». Нет, он не мог вот так запросто взять и уничтожить этих людей. Припугнуть, да, убить в схватке, вероятно, но не таким способом, безжалостно и беспощадно. Но ничего не получалось, огонь и не думал униматься, а лишь разгорался сильнее, уже перекинувшись на машины, припаркованные под окнами здания. Шильгин собрался с силами, вложив их все в последнюю попытку. На мгновение стало безумно холодно, а в следующую секунду пожар затих. Только небольшой дымок еще вился над крышей офт. Майор осторожно зашел внутрь, ожидая увидеть трупы упрямцев. Но в здании было пусто. И даже тело Эрика исчезло, то ли сгорев дотла, то ли просто растворившись в воздухе. Шильгин пожал плечами. Он уже ничему не удивлялся. Майор попытался накрыться защитным энергетическим плащом, с помощью которого он и добрался до офт. Но ничего не вышло, сил на это не хватало. В следующую секунду он осознал, что портфель с модулятором исчез, растворился в воздухе, как и все обитатели офт. Шильгин остался один, но остаточная энергия все еще была при нем, волнами проходя по телу, слишком много он ее нахватал, не успел всю растратить. Жизнь продолжалась. Глава 1. Светлое будущее. В поселении Мирный Путь не брехали привычно собаки, не ездили машины, на улице не играли дети, старушки не сидели на лавочках у домов. Еще только подходя к поселку, мне казалось, что привычные звуки присутствовали, но, зайдя за решетчатые ворота, я понял, что ошибался. Царила зыбкая тишина. Она давила на уши, угнетала, заставляла нервно оглядываться по сторонам в попытках найти хотя бы одного единственного живого человека. Но вокруг было пусто, только ветер гонял обрывки газеты, пожелтевшие листья деревьев. И все же я чувствовал, что в поселке есть жизнь. Боковым зрением я замечал некое смутное движение, то справа, то слева, но, как только я поворачивался в нужном направлении, там уже никого не было. Но ощущение, что за тобой постоянно наблюдают, не пропадало ни на минуту. Что ж, у местных обитателей нет причин меня опасаться. Как только посчитают нужным, появятся сами. Пока же было бы неплохо разобраться, куда именно меня занесло. Хорошо хоть, с сегодняшней датой я вполне определился благодаря новостному листку. 50-й год, 9-й месяц. 14-й день от основания Триединого Союза. Надо полагать, союз этот, не что иное, как некий конгломерат людей, трогганов и айвов, образованный чуть более 50 лет назад, сразу или почти сразу после массового бегства из прошлого. А значит, попытка переселения все же удалась, и, так или иначе, но чужаки были приняты в нашем времени и нашли свое место среди людей. Но что значил заголовок «агрессор не пройдет»? Каких новых врагов отыскали три разумные расы, только начавшие сосуществовать вместе? Галим сказал, что они ловят опасных животных, диверсантов и неизвестных мне тайгеров. Интересно было бы узнать чуть подробнее и о диверсантах, и о тайгерах. С сидами я уже успел познакомиться достаточно близко. Почему вымер город? Ведь если переселение прошло успешно, то и формула антиреагента должна была попасть к людям. Город обязан был выжить. Но этого не случилось, город погиб, более того, стал мертвой зоной, зоной риска. За прошедшие годы его вполне могли отстроить заново, вернуть к привычному виду, но отчего-то этого не сделали. Да, из странностей, которые нельзя не отметить, были еще и големы, выполнявшие, судя по всему, функции полицейского контроля и надзора, но окажись я чуть менее проворным, никто не успел бы меня спасти от сеидов. Големы, в моем времени полностью вышедшие из-под контроля, вновь стали функционировать нормально. Но это все равно как если бы Скайнет, уничтоживший человечество в известном фильме про Терминатора, вдруг одумался и попросился бы обратно под управление человека. Кто бы его принял, учитывая всю потенциальную опасность? В общем, еще даже не разобравшись толком в сложившейся ситуации, я вынужден был признать, что несуразности и нелогичности этого варианта будущего, а я надеялся, что это лишь вариант, очередная тень вероятности, более чем хватало. Первоначальный вопрос, каким образом я попал сюда, отходил на второй план, на первый же выходил куда более разумный. Как мне отсюда выбраться? Все это время я неспешно двигался вперед по асфальтированной дороге, стараясь попасть в центр поселения, где, как логично предположил, должны были располагаться административные центры. 2000 человек, нет, граждан, обитали в мирном пути, и без бюрократии с ее управленческим аппаратом им было никак не обойтись. Я не ошибся. В центре поселка жизнь была. Ко мне, громыхая на ухабах, подлетел мотоциклет с коляской «Урал», правда, слегка измененной модификацией, окрашенной в сине-желтые цвета. На борту коляски ярко-алыми буквами было выведено «СКП». За рулем сидел человек в черной униформе и шлеме, а в коляске, к моему глубочайшему удивлению, разместился Трогган с автоматом в руках. Как тут же уловил слопом во мне, Трогган был женского пола, Трогганка, причем весьма симпатичная для ящерки. Служба контроля за порядком, лейтенант Свиридов. Попрошу предъявить документы. Мужчина снял шлем, повесил его на руль, слез с мотоцикла и шагнул ко мне, требовательно протянув руку. Говорил он по-русски и без акцента. Трогганка одним ловким движением выбралась из коляски, ни на секунду не снимая меня с прицела. Документов у меня, разумеется, не было. Интересно, големам мои бумаги не понадобились, а вот местным правоохранителям очень даже. Разные структуры, разный принцип приоритетов. Товарищ лейтенант, начал было я, стараясь понять, как бы выкрутиться из этой ситуации с наименьшими потерями. Не товарищ, а гражданин, перебил меня Свиридов. Или вы перебежчик, я, человек, решительно заявил я, хотя слопом во мне усмехнулся во всю свою зубастую пасть. Тут такая история приключилась, в двух словах не объяснить. А мы никуда не торопимся, прищурился лейтенант. У нас с гражданином-сержантом уйма времени, до гудка еще пара часов. Я не стал переспрашивать про гудок и перебежчиков. Итак, мой статус совершенно не ясен. Одного факта, что я принадлежу к виду Homo sapiens, тут явно недостаточно. Что же, придется попробовать говорить на чистоту, выбора у меня все равно нет. Хорошо, дело в том, что я попал сюда из прошлого и понятия не имею, что вокруг происходит, и только недавно узнал, какой сейчас год. Мне кажется, или гражданин над нами издевается, вновь перебил мою речь лейтенант. Трогганка неопределенно повела головой из стороны в сторону. Пришелец из прошлого, он говорит, хорошо хоть, не из других миров, а то вдруг ученые новый мир открыли, но сообщить забыли. Или портаторы внезапно заработали, спустя 50 лет, но никто об этом не знает. Ля, может, пристрелить этого диверсанта и дело с концом, в камеру, допросить и доложить. Коротко ответила Трогганка. Она тоже говорила по-русски, чуть растягивая согласные в словах. «Тоже верно», — кивнул Свиридов. «Пристрелить его мы всегда успеем, дело не хитрое. Но давненько нам ловцы товар не поставляли, правда ведь? А тут на новеньком спецмобиле явились, да в полной экипировке. А зачем? Всего лишь чтобы высадить этого подозрительного типа. Они меня в городе спасли», — хмуро перебил я чересчур говорливого лейтенанта. «Меня чуть сиды не сожрали». В городе, никогда не видел на лице выражения столь тотального изумления, как в старых мультфильмах про Тома и Джерри, у Свиридова буквально отвалилась челюсть, и даже Трогганка Лиа чуть опустила автомат и сделала полшага назад. Именно, после переброски я оказался там, старался найти людей, но город мертв. Но как же там же, у лейтенанта не хватало слов, невозможно, допросить и доложить, повторила Лиа, ты права, зачастил Свиридов. Все надо проверить и доложить, срочно доложить, а ну-ка, руки вперед, пальцы скрестить. У меня на запястьях защелкнулись железные браслеты. Лиа обошла меня со спины и ловко обыскала. Пистолет вызвал у Свиридова особый интерес, но более ничего занятного они не нашли. После чего, поддерживая за локти, мне помогли устроиться в коляске. Лейтенант сел за руль, Трогганка пристроилась за его спиной, и мотоциклет сорвался с места, подняв в воздухе облако пыли. Впрочем, ехали мы недолго. Вскоре мотоколяска остановилась у желтого одноэтажного здания. Рядом с входом в дом притулился еще один сине-желтый мотоцикл, на этот раз без коляски. Внутри помещение ничем не отличалось от обычного полицейского участка. Камера для задержанных, двери по обе стороны длинного коридора до дежурной, молодой парень в форме. Погоны были мне непривычны, а представляться дежурный не спешил, поэтому чин его я не сумел выяснить. «Этого запереть», — приказал Свиридов. «Будем устанавливать личность», — говорит, в городе побывал и выжил. Дежурный изумленно присвистнул и поспешил открыть клетку. Наручники с меня сняли, и я с максимальными удобствами устроился на лавочке, ожидая, что со мной будут делать дальше. Понятно было, что мое явление – событие, выдающееся для поселения, но и мне многое в их жизни было непонятно. Все слишком странно вокруг. И главный вопрос – как мне попасть домой? Ни на секунду я не сомневался, остаться ли мне в будущем. Любой человек мечтает заглянуть в грядущее. Вот я и заглянул. Понравилось ли мне? Не особо. Если это и мое будущее, то уж лучше я останусь в том моем настоящем. Там и друзья, и котя. Там мой дом. Поэтому оставалось только найти способ и совершить еще один переход, на этот раз в обратную сторону. Вот только все осложнялось тем, что портаторы, судя по всему, здесь не работали. Свиридов куда-то вышел, Трогганка и дежурный старательно делали вид, что меня не существует. Наконец лейтенант вернулся и сходу приступил к делу. Фамилия, имя, отчество, пол, раса, дата рождения, город рождения. Потребовал он, подойдя с листком бумаги и карандашом к клетке. Эрик Евгеньевич Максимов, мужчина, человек, 1989 года рождения, место рождения, город Че. Перечислил я, приметив, как теперь у дежурного вытянулось лицо. Вы хотите сказать, что родились в городе примерно 80 лет назад? С устным счетом у Свиридова дела обстояли не ахти, но в целом он был прав, о чем я ему и сообщил. Допустим, лейтенант продолжал делать пометки, каким образом вы оказались там в данный момент, кто помог вам перейти границу, чье задание вы выполняете, только добровольное сотрудничество сможет вам помочь, иначе не завидую я вам. Еще раз повторяю, оказался я у вас совершенно случайно. Портатор сработал неправильно. Возможно, слишком большой временный промежуток погрешность прыжка. Так что никакую границу я не переходил, ничье задание не выполняю, но сотрудничать готов. Мне бы с вашим начальством пообщаться может, они подсобят, ишь какой, прищурился Свиридов. Начальство ему подавай. А зачем? Теракт замыслил, вот же гнида. Ловцы, проскрипела Леа, напоминая лейтенанту, кто именно доставил меня в поселение. Свиридов на какое-то время задумался, но все же помотал головой. А что ловцы? У них свои задачи, у нас свои. Они могли не понять. Им главное, чтобы он был гражданин. А кстати, лейтенант хитро прищурился, каким, интересно, образом вы получили гражданство, если, по вашим же словам, попали к нам из прошлого до момента образования Триединого Союза. А каким способом у вас получают гражданство? Ну, как, пожал плечами Свиридов, претендента проверяют ловцы, и если кандидат относится к одной из трех рас, если он иммунен и если не диверсант и не тайгер, то имеет право на гражданство Союза. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Я не диверсант, не тайгер, что бы это ни значило, големы или ловцы, как вы их называете, меня проверили, сочли гражданином и оказали помощь. Что еще от меня требуется? Получается, вы задержали меня совершенно незаконно. Проверь его на вирус, внезапно сказал Илья, а Свиридов весь как-то подобрался при этих словах, и даже дежурный отшатнулся, как от зачумленного. Ты думаешь, проверь. Свиридов, недоверчиво поглядывая на меня, ушел, практически убежал по коридору, но скоро вернулся, держа в руке устройство весьма сомнительного вида, более всего напоминавшее ручной радар. Вот только направил этот радар лейтенант прямо на меня. Над рукоятью находилась откидная перекладина с тремя лампами. Одна из ламп зажглась спокойным зеленым цветом, вторая не загорелась вовсе, а вот третья тревожно замигала красным. Не может быть. Свиридов замер, глядя на прибор и явно не понимая, что делать дальше. Леа вновь навела на меня автомат и явственно раздумывала, не пустить ли его в ход, а дежурный ошалело опустился на стул, совершенно растерявшись от происходящего. Он не привит, боги. Как это возможно? Лейтенант смотрел на меня во все глаза, как на диковинную зверушку. Но и не заражен, добавила Леа и все же опустила автомат. Такое возможно, он перед нами. Но средняя характеристика не проявилась. Проверь меня, потребовала Леа. На всякий случай. Свиридов навел устройство на нее, В этот раз все три лампы загорелись зеленым, потом лейтенант проверил дежурного, опять зеленые огни, а напоследок, глубоко вздохнув, применил сканер на себя. «Не заражены», — выдохнула Ля. «Он не переносчик вируса». «Повезло, големы на вирус не проверяют, они иммунны, и все же средняя характеристика не фиксируется. Нужно сообщить в центр, пусть там разбираются, они его изолируют, а заодно и нас. Никто не поверит, что непривитый не заражен, а раз заражен он, то мог заразить и нас. Так они будут думать, я знаю, о чем говорю, поверь». «И что же делать?» — растерялся лейтенант. А дежурный вытащил откуда-то снизу полупустую бутылку с мутно-красной жидкостью и, не спрашивая разрешения, сделал пару больших глотков. «Стресс он снимает, видите ли, мог бы и мне предложить. Никакой культуры воспитания в этом варианте будущего. А варианте ли, или это место со всеми его реалиями, единственно возможный исход? Мог ли я попасть в один из теневых миров? Вероятно, мог. Но голова у меня не болела, а в том мире, где я нашел Катю, я практически с самого начала мучился болями, то чуть стихавшими, то нарастающими до невозможности. Сейчас же и здесь я чувствовал себя вполне нормально, если не считать нахождение в клетке, а также желание есть и пить. Сами разберемся», — решила Ля. «Я уже понял, что, несмотря на более низкое звание, именно Трогганка была среди них главной, а до тех пор вы оба будете молчать, Свиридов. Вася, ты понял?» — лейтенант нерешительно закивал. «Кеза, а ты?» — дежурный тоже кивнул и торопливо сделал еще пару глотков из бутыли. «Я только сейчас сообразил, что он, Айв, самый настоящий, желтоглазый. И этот конкретный Айв был слегка помятый, весь какой-то потертый. А что же тогда у него в бутыли? Неужели кровь? Эй, товарищи!» — заволновался я. «Граждане, давайте не будем торопиться и пороть горячку. Вы же видите, я настроен на сотрудничество. Мне бы с вашим начальством повидаться. Надеюсь встретить там знакомых в конце концов. 50 лет, не 200 миллионов. Кто-то наверняка жив и сейчас». Полицейские переглянулись. Три разные расы, очевидно, по такому принципу были комплектованы здешние участки. И если Айв еще внешне походил на человека, то Трогганка скорее напоминала персонажа парка юрского периода, но сейчас все они были похожи одинаковым выражением на лицах. Никто не хотел умирать, и они готовы были на все, чтобы выжить. «Действуй», — кивнула Ля, окончательно приняв на себя решение. Дежурный Киаза вышел из будки, держа в руках неизвестное мне устройство, внешне весьма похожее на гарпун для подводной охоты. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Кажется, ушлые полицейские решили попросту убить меня, а труп спрятать. Нет тела, нет дела, легче легкого. Я лихорадочно искал выход и не находил его. Бежать из клетки невозможно, напасть на полицейских я тоже не сумею, меня попросту расстреляют сквозь решетку. Не знаю только, зачем им гарпун, хотя, может, это новый тип оружия, при котором от меня и следов не останется. Проверять эту версию я не спешил. Киаза поднял свой гарпун выше и направил в мою сторону. «Можно хоть покурить напоследок?» — мрачно поинтересовался я. «Покури», — согласилась Ля и, жестом остановив Айва, вытащила из кармана пачку с папиросами. Такого дерьмового и крепкого табака я не курил с 96-го года, когда утащил у отца приму, от которой меня после тошнило 3 дня кряду. Но эту сигарету я тянул и тянул, наслаждаясь, если можно так сказать, последним глотком жизни. И когда пальцы уже начало обжигать, мне пришла в голову мысль. «Скажи-ка, Ля», — фамильярно обратился я к Трогганке, — «а ведь вирус до сих пор неизлечим, не так ли?» «Так», — пожала та плечами, — «это не секрет. Крупные города почти все опустошены. Массовые скопления людей приводят к 100-процентному заражению. Только в малых городах и поселках еще можно контролировать процесс. Даже не контролировать, а хотя бы блокировать поселение в случае заражения. Обязательная прививка срабатывает в трети случаев, но это хотя бы какая-то гарантия. Нормальный препарат так и не сумели изобрести, а тех, кто не привит вовсе, лучше всего изолировать. Попросту говоря, их проще уничтожить. Думаю, ты нас поймешь. Из-за тебя сотрут с лица земли всех нас, все поселения. Ты же этого не хочешь, и мы не хотим. Одна жизнь или тысячи, выбор очевиден». Да, она была честна со мной. Я бы и сам на ее месте решил вопрос подобным образом. А тот же Шильгин вовсе бы не церемонился, а уже закапывал бы меня где-нибудь в лесочке неподалеку. Конечно, не своими руками, Их марать господин майор не пожелал бы без лишней на то необходимости. А ведь я знаю формулу антиреагента, того самого препарата, о котором ты говоришь. Собственно, за этим меня и послали, спасти мир, только я немного опоздал на 50 лет. Впрочем, у формулы нет срока годности, она действительно и сейчас. Я произнес эти слова обыденно, словно в пустоту, но попали они точно в цель. Киаза опустил свой гарпун, уставившись на меня как-то по-новому. Свиридов чуть приоткрыл рот, как ребенок, увидевший воочию Деда Мороза, и только Лиа смотрела на меня всерьез, был бы я обычным человеком, может, не разобрал бы все нюансы трогданской мимики, но Слопом, который не дремал в такую важную минуту, подтвердил, что Лиа оценила важность услышанного. Конечно, никакой формулы в физическом виде у меня с собой не было, я проверил карманы после перемещения, пусто, но она горела у меня в голове огненными буквами. Я запомнил ее на всю жизнь и мог воспроизвести в любую секунду, хотя и ничего не соображал в нарисованных химических символах и знаках. Так что я не врал, или я это поняла. Долгий и протяжный низкочастотный гудок заставил стекла завибрировать, а меня схватиться за голову, чтобы та не лопнула. Свиридов, впрочем, тоже обхватил свою голову руками, а вот Киаза и Лиа перенесли сигнал относительно спокойно, благо через 30 секунд тот прекратился. Что это было? Чуть отдышавшись, спросил я. Гудок, конец смены, граждане возвращаются в поселок, пояснила Лиа и отперла дверь клетки. Кажется, она все для себя решила, убивать меня сегодня не будут, по крайней мере, не в эту минуту. Как вы вообще узнали, что я в поселке? Кто сообщил вам о моем прибытии? Удивился я. Автономные наблюдательные станции плюс адаптированные СИДы, у нас их целых два, они следят за порядком, на граждан не нападают. Так вот кто мерещился мне, когда я только попал в мирный путь. Сиды двигались быстро, на грани восприятия, они мелькали как тени, заставляя нервничать. Но если они адаптированы, как сказала Лиа, то бояться нечего. А может, все же его того, неуверенно уточнил Свиридов, за что я его сразу не взлюбил. Если у него есть формула, то это шанс на нормальную жизнь для всех. Придется рискнуть или ты хочешь до конца своих дней диверсантов ловить да тайгеров бояться. Уж лучше так, чем если тебя вывезут в грузовике в неизвестном направлении. Кто знает, что на уме у наших отцов-командиров. Риск, дело благородное, внезапно подал голос Киаза. Два голоса против одного, подсчитал Илья. Три голоса. Я тоже поднял руку. Он не в счет, быстро среагировал простой русский парень Вася Свиридов. Вот ведь как бывает, чуждые нам существа, такие как Трогганы и Айвы, оказались менее кровожадными и трусливыми, чем лейтенант полиции, человек, вся работа которого заключалась в принципе. Служить и защищать. Эх, Вася, Вася, пожурил я, попал бы ты в наш отдел, мы бы сделали из тебя героя. Хорошо, он не в счет, согласилась Лиа, все равно два голоса против одного. Значит так, нужно его спрятать где-то на пару дней. Есть у меня идея, но для этого мне нужно связаться с одним знакомым. А там видно будет. И где же мы его спрячем? Широко раскрыл глаза лейтенант. В участке нельзя, в поселке, тоже, обязательно найдут, за поселком, помрет. Именно поэтому он поживет у тебя, нейтральным тоном заявила Лиа. С какой это стати? Взвился Свиридов. У меня нельзя, у меня соседи. Они сразу же рапорт-доклад напишут в область, и все, финита. А ты предлагаешь подселить его ко мне, удивилась Лиа, или к Киаза. Межвидовые связи преследуются особой статьей Конституции, ты не забыл? Да ты не бойся, все пройдет хорошо, скажешь, что приехал дальний родственник откуда. И старшка, подхватил я, вот и старшка, оскалилась в улыбке Лиа, мол, давно не виделись, соскучились. Законом не запрещено и даже поощряется. А если кто на прививку проверит, лейтенант немного успокоился. Торжок подействовал на него умиротворяюще. Ты думаешь, в поселке много сканеров, у Грека есть компактный, еще у Звеницкого видел, задумался Свиридов. Да мало ли у кого, они ведь не обязательно в регистрации, каждый может владеть. Да, но сканер, штука дорогая, даже компактный, да и кому придет в голову его проверять. Родственник, он и есть родственник. Что тут такого, к тому же не обычай, а представителя закона, целого лейтенанта. Оно все так, вновь затянул волынку Свиридов, но, никаких но, отрезала Лиа, действуем по плану, родственника на квартиру, объяснишь ему там все, покажешь, потом возвращайся в участок. Все-таки преимущество Тропгана перед человеком заключалось во внешнем виде. Сложно спорить с зубастым ящеро-крокодилом, который в любой момент может тебя сожрать. И лейтенант это прекрасно осознавал. Будучи старше по званию, он робел перед Ле, это было заметно даже со стороны. Киаза же вел себя подчеркнуто нейтрально, но тоже отдавал инициативу Тропганке. «Вид у него не нашинский», — мрачно произнес Василий, смирившийся с неизбежным. «Не думаю, что и в Торжке так одеваются. Подбери ему что-нибудь из закромов, а не сбежит он, если одного оставить?» — негромко спросил Киаза. «Ему некуда бежать», — ответила Ле. «Ему очень повезло, что встретил нас, иначе был бы уже мертв. Я не сомневался, что Тропганка права и что я мог погибнуть, не засеки меня камеры наблюдения. С адаптированными сидами я бы мог и не справиться без сторонней помощи. И все же мне очень не нравился этот мир, это время. И я очень хотел сбежать отсюда, только не знал, как и куда». Глава 2. Некоторые бытовые подробности триединства. Меня переодели перед тем, как вывести из участка. Свиридов притащил целый ворох различных вещей не первой свежести, и пришлось выбирать. О происхождении предметов туалета я побоялся спрашивать. В итоге мне достались мутно-оранжевый свитер, ватные штаны и кирзовые сапоги, а на голову приспособил вязаную черную шапочку и стал похож на обычного бомжа с теплотрассы. Лейтенант удовлетворенно кивнул, подтверждая, что теперь мой вид соответствует, так сказать, местным реалиям. Пистолет мне не вернули, лейтенант сунул его себе в карман, но я и не надеялся. Да и чем бы мне помогло оружие в нынешней ситуации? Я не хотел себя накручивать, но все же четко осознавал, что в этот раз попал по полной программе. Если прежде в моих прыжках сквозь миры и реальности я хотя бы видел цель, к которой надо идти, то здесь, в скверном будущем, совершенно не понимал, что делать дальше. Даже если вылечу всех вокруг, запустив в производство формулу антиреагента, как это поможет лично мне? Никак не поможет. Если портаторы больше не включаются, то останусь здесь навсегда. Какое неприятное слово. Но ведь один-то раз портатор все же сработал, забросив меня в город. Значит, шанс есть. В любом случае нужно узнать как можно больше об окружающей действительности. Информация лишней не бывает, а затем принимать решение. Ля уже покинула участок, Киа завернулся на свой пост, и мы с Василием вышли на улицу. Едва я переоделся. Поселок изменился. Если час назад он был пустой и казался безжизненным, то теперь повсюду сновали люди, Тропганы и Айвы. Одеты все были пестро, но бедно. Мне явственно вспомнилось детство, когда китайские товары хлынули на российские рынки бурным потоком, сметая на своем пути буквально все. Чувство вкуса, стиля и голос разума. Главным фактором стала цена и массовость. Здесь же о тех китайских свитерах можно было только мечтать. Большинство вещей, в которых щеголяли жители поселка, были далеко не новые, с миллионами заплаток. Бедность не порог, но только если эта бедность не выставлена на показ. Небольшая площадь была забита торговцами, отчаянно спорящими с потенциальными покупателями о правильной цене за товар. 2 часа свободной торговли, пояснил Свиридов. Мы пошли напрямик через торговую площадь, и я с интересом осматривался по сторонам. Можно продавать что угодно и кому угодно, даже оружие. Ограничений нет, налогов нет. А где все ХМ-граждане были до этого? На смене, где же еще? Пожал плечами лейтенант. В поселке оставались только больные и недееспособные, но им запрещено выходить из домов до гудка. Комендантский час, в целях безопасности. За всеми мы уследить не можем и на помощь не успеем, случись чего. Все остальные отрабатывали нормочасы. Теперь же до вечернего комендантского часа, личное время. Каждый волен заниматься своим делом.